Мы. «Ну что?» — спросила она упавшим голосом, так что я сразу понял, ей уже известно. Тем лучше. «Что? Ничего особенного. Рассказывай». «А чего рассказывать? Ну, едем. Вызвали срочно и вылетаем завтра рано утром. На сколько?» «Пока на месяц, а там не знаю. В общем, давай дома поговорим. А кто еще едет?» «Савельев и еще кто-то третий, я пока не знаю. Ну и что ты сейчас? Пойдешь домой?» «Да, получу вот деньги и пойду. И ты приходи скорей». Упавший и усталый у нее был голос. «А мы ведь были не первыми. Перед нами в начале мая уже уехали четверо. Теперь был конец мая, и ситуация там несколько иная, так мне казалось». На сборы нам дали не так уж мало. В обед сообщили, что пришла заявка на двух человек, и вылетать уже завтра утренним рейсом на Киев. Таким образом, полдня у нас было. На то, чтобы сообщить эту весть женам, оформить командировки и собраться. Прощаясь, я торопился. К тому же насморк мучил, который прихватил 3 дня назад, и я неловко топтался, а в мыслях давно уже был вне дома. Она же все понимала лучше меня и никак не могла разжать объятий, не отпускала меня. Так оно все и запомнилось, слова же потом как-то стерлись из памяти. У каждого из нас было по-своему, и мчала нас в ночи директорская «Волга», унося от привычного тепла, а впереди неизвестность, куда едем, сами не знаем. 2-3 фамилии в записной книжке. Несколько телефонов в Москве и Киеве, куда обратиться в случае надобности. Это все, чем мы располагали. Ну да еще головы были, языки. Весело ехали. Киев встретил солнечным светом, слепящими свежими брызгами поливальных машин. Их было великое море. Они поливали буквально все — стены домов, витрины магазинов, асфальт улиц. На улицах стояли столики. Люди ели за ними мороженое, пили фанту и пепси. Полураздетые по-летнему женщины спешили по делам, накрашенные девчонки сидели по скамейкам, прозрачные блузки на голое тело, сидели, хихикали, обсуждая прохожих, и никакой подавленности. Была суббота, и город спокойно отдыхал, в аллеях и на улицах бродили толпы народу. Была все же странность. Мы поняли, хотя и не сразу. На улицах совсем не было детей, не слышно было их голосов. Никто не кричал, не бегал у фонтанов, никто не просил мороженого. Город, в котором остались одни взрослые, город без детей. Словно тот крысолов сыграл на своей дудочке и увел неизвестно куда. Мы не знали, что пройдет месяц, и мы отвыкнем от детей, как отвыкнем от многого другого, чего и не замечаем в покое и мире, но чего нет и так не хватает там, у очага аварии. Хотя 3 кита, 3 основы существования — сон, пропитание, баня, без которых не обойтись человеку, обеспечены всем, кто приехал. В штабе, что на Крещатике, нам сказали, что о том, кто нас вызвал, могут дать справку этажом ниже. Там тоже никто ничего не знал. И нас отослали в портком. Было жарко, и люди в порткоме в одних рубашках с закатанными до локтей рукавами хотели помочь нам, но мы уже чувствовали, что здесь, куда приезжают толпы таких, как мы, ничего нам узнать не придется. В штабе шумно, как в балагане. Маленький юркий диспетчер что-то сбивчиво толковал в телефонную трубку. Одновременно рука его записывала наши фамилии. «Так, это кто у меня? Ага». «Вот в 2:30 в Чернобыль уходит ракета, поедете на ней!» — кричал он нам в лицо. Спокойно говорить здесь уже не могли. «Значит, с 9-го причала? Нет, с 11-го. Лена!» — оборачиваясь к кому-то. «Ты не помнишь, с какого причала сейчас уходит ракета? Ну ладно, неважно. Вы вот что, пока погуляйте, а к 2 часам надо быть здесь». Мы кивали и впитывали информацию. Не весть бог какую, но, может быть, ясность наступит в Чернобыле. По крайней мере, там находился человек с нашей станции, от которого мы все зависели по работе. «А Захарова знаете?» — спросил я маленького диспетчера, который уже отвернулся и говорил с какой-то женщиной, державшей кучу бумаг. «Чего?» — спросил он, глядя поверх моего лица. Такого не знаю. Там сейчас много всяких, да вы и сами разберетесь, когда приедете. И он залистал свой журнал, уже отключившись от разговора. Мы действительно уехали с девятого причала. Правда, никто из служащих порта даже не знал, что это за причал и что и куда с него ходит. Но капитан заорал снизу: «Кто на Чернобыль?» И люди, услышав, кинулись на ракету. Прошли шлюзы, подул свежий ветер, потом вошли в устье Припяти. «Вот и Чернобыль», — сказал кто-то. «Пыль, пыль на прогнившем от старости дебаркадере, на жухлой листве и заборе, который отделял пристань от уходящей куда-то в гору дороги. Три человека в белом дожидались ракеты на пирсе, чтобы уехать обратным рейсом на Киев. В руках они держали полиэтиленовые мешки с одеждой, а лица выражали такое стремление забраться на палубу корабля, что было понятно. Для них все закончилось, для них все уже в прошлом. Пустой газик стоял у обочины, а чуть поодаль, одетый в поношенный пиджак и грязные сапоги, старик встречал выходящих на дорогу с пристани людей, протянутой в руке кепкой. Там краснела редиска, ядреная, свежевымытая и собранная в пучок. «Дедуля, редиской торгуешь?» — улыбались люди. Но он только бормотал что-то негромко и протягивал руку с кепкой. Пришли двое в промасленных комбинезонах. Они вышли откуда-то из-за забора и шуганули деда. «Куда нам идти?» — только и могли спросить мы. «Откуда?» «С Белоярской АЭС. Не знаем, к кому обратиться». «К штабу Минэнерго им надо», — подумав, заключил один. «А как нам добраться?» «Да вот по этой дороге прямо и идите», — махнули они рукой. «Дойдете до площади, где райком, почта, там и увидите свой штаб. В здании райисполкома он находится». «А много их тут штабов?» «Да чертовой матери!» — хмыкнул один, а второй улыбнулся. «Да вы сами увидите. Идите, идите скорее, может, еще на ужин успеете». И мы пошли по дороге, ведущей в гору. Дорога тянулась вдоль берега, так что с одной стороны попадались невзрачные домишки с двориками, а с другой был насыпан вал из серого песка, закрытый пленкой. Он должен был препятствовать попаданию сточных вод в Припять. Дорога поднялась на гору, мы стали встречать людей в зеленых и белых робах, в лепестках и без них. Лепесток — респираторная повязка. Ш.Б.1. Проехали с шумом две поливальные машины с солдатами за рулем. Мы подошли к райкому.